при помощи тайной пружины. Соборный ключарь проник через нее и углубился в лес. На опушке у ведьминого луга седой мальчишка ждал старика, привязав двух лошадей к высокой ели. Рядом резвился заметно подросший пегий и красивый стригунок с белой метой на лбу по кличке Милой. Дмитрий сел на соколика, гнедого стройного жеребца. Митя, накинув тулупчик, взгромоздился на Феоклу, крупную каурую кобылу с золотой гривой. Милой весело скакал рядом. — И куда ж мы теперь, деда? — спросил мальчик. — Поедем в Кашин. А далече? — Да Калязина далече. — В Калязине хорошо, денег ось раздобудем. Мастера там добрые, справим сапоги. И тебе, и мне, а там уж рукой подать. В Волгу переплывем, глядишь, и Кашин скоро. — Волга такая, как наша, серая, да? — Да нет, внучок. Иной раз бывает от неба и до неба. Ого, как! Что за стая собак бежит вдоль той стороны ведьминого луга? — Волки! — присмотрелся дед. — Дедушка, они загрызут? — забеспокоился мальчик. — Нет, у меня на них управа есть, засушенный мухомор. — Как же они деда узнают? — А я им скажу. — Да, конечно, не поймут. — Я им молча скажу, тогда поймут. — Как это молча? — Ты же молча говоришь. Мальчонка задумался. — Очень редко получается. Я тебя потом научу, — обещал старик, поглядывая по сторонам. — Дедушка, а коли разбойники нападут, мы их огнем напугаем. — Как Змей Горыныч. — Зачем? Тот пламя из горла впускал, а я и здесь ниц буду. Проехали немного, каждый думая о своем. Потом внук снова спросил, — в Кашине маменьки и тятеньки моих нету? — Нету. — Когда ж их увижу? — Когда-нибудь увидишь. Сначала я, а затем и ты. — Почему? — Так определено. — Это молчок. Не стал он говорить, что мать померла при родах. Отец здесь недалеко и совсем недавно лежит в земле. Спускались сумерки. Еловый лес, изредка перемежавшийся обнаженными осинами, березами, густел. Старик ждал ночи немглистой, чтобы вспомнить дорогу по звездам. Самое удивительное, что через некоторое время из Бахчисарая пришло известие о том, что Василий Григорьевич Грязной, один из самых видных опричников, действительно попал в плен и был привезен в оковах в долину реки Чуруксу. Крымский хан потребовал 10 000 золотых венгерских дукатов за выдачу. Царь хотел занять у Строгановых, своих денег было жалко, но потом передумал, осерчал на такое вызывающее воскомерие, велел передать Девлет-Гирею, чтобы сбавил цену. Хан упорствовал. Тяжба тянулась несколько лет, но потом сговорились. Девлет уступил, сошлись на 2000 золотых, плюс Грозный передавал одного ханского родственника, которого держал в застенке предусмотрительно. Участвовал ли дятел в поисках нужной суммы, неизвестно. — Однако неправду, — сказал старик. После сделки Василий не вернулся, а остался в Крыму, побоявшись, что Иван отомстит за все унижения и хлопоты, которые пришлось понести. Ведь старался он не для себя, а для нынешней знати, мол, видеть, какой заботливый отец, никому в обиду вас не дам. Понимал Грязной, что здесь одно лицемерие. Возможно, Василий Григорьевич наведывался тайно, чтобы забрать кое-что из добра и кое-кого из верных слуг своих. В этом смысле кривой колдун, видимо, не был далек от истины, но управляющего из слободы он не взял. И к Акиму Демьяновичу придрались вскоре церковные власти, а обвинили в том, что он преднамеренно неправильно именует себя. По церковному чину полагалось проносить Иоаким Домианович. В общем, занимались глупыми придирками, ибо всех Акимов на Руси в разговоре называли именно так, а в приходской книге записывали верно.